Глава 17. Опознание. «Это предупреждение!» — воскликнула Нэнси. «А что, если Амос в пещере?» «Если это так, — мрачно сказал Нед, — то мы уже не успеем его спасти». Молодые люди в ужасе смотрели на то, как из пещеры начинает выплескиваться вода. Они заметили какой-то ящик, но к их облегчению ни тело, ни перевернутой лодки потоком не вынесло. Убедившись, что Амос не утонул, Нэнси облегченно вздохнула. «Давай поднимемся на утес», — предложила она, «и поговорим с человеком, наблюдавшим за нами в подзорную трубу. Может, он что-то знает об этом месте?» Нед поставил лодку на якорь, и молодые люди направились к берегу. Они взобрались на утес по той же тропинке, по которой ранее поднималась Нэнси. Но, добравшись до вершины, увидели, что мужчина уже и след простыл. Они немного прошлись, заглянули в коттедж, но загадочный незнакомец так и не вернулся. «Покажи мне место, где ты тогда уснула», — попросил Нед. Нэнси убежала вперед в поисках точного места. Найдя его, юная сыщица стала дожидаться Неда. Вскоре у нее закружилась голова. Голубое небо затуманилось, словно на глаза упала какая-то пелена. Нэнси смутно припомнила, что те же самые симптомы возникли у нее и в прошлый раз. «Нед!» — слабым голосом позвала она. «Нед!» Молодой человек тут же оказался рядом. Взглянув на лицо Нэнси, он сразу же понял, что с ней что-то не так. «Наверное, это из-за подъема», — заботливо сказал он. «Я отнесу тебя на пляж, и тебе станет лучше». Он поднял ее с земли и начал спускаться по крутому склону. К тому времени, как они добрались до пляжа, Нэнси действительно немного пришла в себя. «Не знаю, что на меня нашло», — смутившись, извинилась она. «У меня никогда раньше не было подобных приступов». Нед настоял на немедленном возвращении домой, чтобы она могла отдохнуть. Но после того, как он ушел из дома миссис Чантри, Нэнси решила себя проверить. Она 4 раза без остановки сбежала вверх-вниз по лестнице. Вошедшие в дом Джордж и Бесс с изумлением уставились на нее. «Нет, я не сошла с ума!» — смеясь, успокоила их Нэнси. «Просто пытаюсь понять, не упаду ли в обморок после физической нагрузки и не начнется ли у меня головокружение?» «Да тебе прямая дорога в звезды спорта!» — парировала Джордж. «Надо же, ты даже не запыхалась!» «Я прекрасно себя чувствую!» — рассмеялась Нэнси. — Это вне всяких сомнений доказывает, что со мной все в порядке. Но сегодня я странным образом чуть не упала в обморок на лысом утесе. Когда я оказалась наверху, то почувствовала страшную сонливость, как будто меня накачали наркотиками. — И что ты об этом думаешь? — спросила Джордж. — Как считаете? — произнесла Нэнси. — Может ли из расщелин в скалах выделяться какой-нибудь газ? «А ты не почувствовала там никакого странного запаха?» — вставила Бесс. Нэнси сказала, что не заметила ничего такого, только сладкий аромат диких цветов. Позже, в тот же день, Нэнси предложила девушкам отправиться к матушке Матильде. «Хочу спросить ее, не знает ли она о местных скалах что-нибудь такого, что могло бы пролить свет на произошедшее?» — пояснила юная сыщица. К всеобщему разочарованию женщина не сообщила им ничего нового. Насколько ей было известно, из расщелин в скалах никогда не выделялись ни газы, ни пары. «Рада, что вы заглянули», — сказала хозяйка свечной лавки. «В прошлый раз я забыла вам рассказать об Эми Магуайр». «Вы имеете в виду дочь Магуайров, которые жили на утесе?» — спросила Нэнси. «Да». Она была их приемной дочерью. Эми оказалась совершенно неуправляемой. Пока был жив дедуля Магуайр, она вела себя вполне прилично. Но после его смерти доставила своей матери кучу неприятностей, сбежав из дома и выскочив замуж за негодяя. «За кого? Вы знаете?» «Нет, и я никогда не слышала ни его имени, ни того, что потом стало с этой парой. Но я знаю, что ее мать была убита горем, да и отец тоже переживал. После этого они почти перестали общаться с людьми». «Как жаль!» — вырвалось у Бесс. Когда девушки поднялись, чтобы уйти, женщина робко поинтересовалась, удалось ли им разыскать афериста месье Папье. Нэнси заверила ее, что мистер Дрю работает над этим делом. «Мы надеемся, что и его, и мадам поймают уже в ближайшие несколько дней», — добавила она. «А я надеюсь», — продолжила матушка Матильда, «что его посадят минимум лет на 20, и ее тоже. Как думаете, у меня есть шанс вернуть свои деньги? Или эти негодяи уже их потратили?» «Никто не сможет этого сказать, пока мошенников не поймают. Но давайте верить, что большую часть удастся вернуть». Слова Нэнси немного ободрили женщину. В благодарность за то, что девушки проявили такое участие в ее делах, она подарила каждой из них по 4 свечи с изысканным ароматом. «На этот раз я использовала хороший парфюм, так что вся партия удалась», — с гордостью заявила она. Когда Нэнси вернулась в дом миссис Чандри, Джун Барбер сообщила, что ей звонили из Йорктауна. Догадавшись, что это отец, она решила остаться дома и, как и ожидала, примерно через час телефон снова зазвонил. «Нэнси, а я уже не надеялся тебя застать», — взволнованно начал он. «Ты можешь прямо сейчас приехать в Йорктаун?» «Конечно, папа», — ответила она. «Отлично», — заявил адвокат. «Полиция задержала женщину, которая может оказаться продавщицей духов Монкёр. Ты должна ее опознать». «Я приеду, как только смогу», — пообещала Нэнси. Объяснив Джорджу Бесс цель своей поездки, она села в свой кабриолет и на максимально допустимой скорости помчалась в Йорктаун. Добравшись до города, Нэнси сразу же отправилась в полицейский участок. В здании полиции юная сыщица увидела, что ее отец разговаривает с дежурным сержантом. Заметив ее, мистер Дрю метнулся к ней через комнату. «Нэнси, я так рад, что ты приехала!» — воскликнул он. «Если тебе удастся опознать задержанную, мы раскроем это дело». «А где эта женщина, папа?» «В камере. Но тебе придется опознать ее среди других. Как думаешь, справишься?» «Постараюсь». «На ней не будет привычной тебе одежды», — предупредил мистер Дрю. «И у тебя всего одна попытка. Если не справишься, ее отпустят». «Если я видела эту женщину раньше, то непременно ее узнаю», — произнесла Нэнси. «Скажи полицейским, что я готова».